Я приветствую всех нас с очередным виртуальным уроком. Давайте попробуем сегодня по-другому вести наше занятие немножко. Я буду читать текст, так как мы его читаем на наших обычных занятиях на иврите, когда проводятся здесь наши занятия с группой, которая здесь сидит передо мной. Читаем текст и затем мы его комментируем. Давайте сейчас тоже с вами пойдем потихоньку. Я не буду просто пересказывать его и перескакивать поэтому через несколько предложений и комкать их, а буду вам читать, объяснять, чертить. И мы пойдем, может быть, медленнее немножко, конечно, не в том темпе, как раньше, но зато этот процесс будет намного более, может быть, глубоким. А вы задавайте вопросы по ходу текста. И мы будем ваши вопросы по ходу текста прямо извлекать. Вот рядом со мной сидит Саша Козлов. Он вашу почту получает, он сразу же ее оформляет, будет мне ее зачитывать, и мы сразу же будем на это отвечать. Он знает, какой вопрос лучше, хуже, он знает, какой вопрос относится к теме «нет». И таким образом мы будем с вами аккуратно продвигаться. Но вы не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. Значит, мы с вами находимся в статье «Мир», в продолжении этой статьи, в части, которая называется «Кругооборот изменения формы». То есть мы с вами говорим о том, что есть материя. Материя, которая создана, это желание насладиться. И у этой материи есть особая форма. Форма, которую ей придал свет изначально, это эгоистическая форма. То есть свет подействовал на желание, на первичное, которое он создал из ничего. И из этого желания он сделал затем сосуд. Этот сосуд, сосуд, желающий получить свет и насладиться, он тут по дороге разбился и спустился в наш мир. И в нашем мире существуют разные маленькие сосудики, души частные всех людей. Всего это 7 миллиардов людей. Допустим, 7 миллиардов маленьких душ. И все они совершают свой исторический такой поход в этом мире. И в этом мире каждая душа в какое-то определенное время вдруг, кроме своего животного тела, начинает ощущать стремление вверх. И начинает устремляться. Одна душа, вторая, третья, четвертая и так далее. В наше время таких уже сотни, тысячи и миллионы. А до нашего времени все эти души, они проходили кругооборот. То есть они воплощались в тело, и умирало тело, и снова воплощались в тело, и снова умирало тело. И так вот они переходили из тела в тело, постепенно развиваясь. Развивался телесный эгоизм, то есть рядом с душой, которая находится. То есть душа представляет собой тот же сосудик, который весь состоит из эго. Но внутри этого сосудика когда-нибудь появляется, проявляется эта точка, которая здесь изначально существует, точка души. Значит, все это эго мы отождествляем с нашим телом, животным телом. А точку в сердце мы отождествляем с душой. То есть это зародыш души. Нам ее надо развить. Вот все наше действие в этом мире, в принципе, с одной стороны, оно подчинено обслуживанию тела. Вот это наше тело. Его телесные желания всевозможные, общественные желания. И если у нас возникает точка в сердце, то мы начинаем уже стремиться к тому, чтобы развить ее и сделать из нее душу. То есть сделать уже совсем другой сосуд. Сосуд, который бы наполнился не земным наслаждением, а духовным наслаждением, светом. То есть это наше тело, а это душа. Разница между ними в желании. Тело – это желание, которая стремится только быть животным или общественным, как мы видим по всем людям в нашем мире. А из точки мы развиваем совсем другое тело, тело души. Это 10 сферот, наполняющихся светом, высшим светом, или Творцом. Свет или Творец. А наше тело наполняется тоже маленьким светом, который существует во всех всевозможных наслаждениях нашей жизни. Это мы, пища, секс, дети, общество, окружающая нас среда. Все, от чего мы можем получить какие-то микронаслаждения. Но это не тот свет, о котором мы говорим здесь, в духовном. В духовном это настоящий свет. А здесь просто маленькие искры, так называемые маленькая свеча, он называется так. То есть мерцающая в человеке, пока он живет, она тухнет, и человек умирает. Такая оживляющая нас животная сила. Так вот, пишет Баля Сулам так. Когда мы видим людей, сменяющихся и переходящих с поколения в поколение, то мы различаем только их тела. Мы видим нашими органами чувств тела. Однако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе замены тела, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. То есть мы с вами, допустим, сегодня сидящие в разных местах мира, слушающие друг друга, видящие, мы обращаем внимание на наше тело. Оно рождается, существует, стареет, умирает. Но в нем существует внутри душа. И, в принципе, наше тело, проходя всевозможные вот эти кругообороты, оно кругообороты не совершает. Эта душа постоянно входит в новое тело, существует в нем какое-то количество времени. Затем тело умирает, душа переходит из него в следующее тело. Это тело живет какое-то количество времени. Умирает, душа переходит в следующее тело. То есть, когда мы говорим о кругообороте, мы говорим о кругообороте души, а не тела. Тело, оно просто умирает, ничего от него не остается, ничего в нем нет, ни святого, ни реального, ничего. Это просто животное. Так же, как существуют животные в нашем мире, так и наше тело абсолютно имеет ту же природу и находится на том же уровне. Нашему телу не надо придавать никаких особых духовных качеств. Есть целые религии, целые методики, которые обожествляют человеческое тело. Вспомним Древний Египет, как там занимались муфиницированием тела, пытались сделать его вечным в мумиях. Думали, что человек именно в своем теле продолжает после смерти находиться, и поэтому ему нужна там пища, и стражники, и помощники, жены, там вообще в пирамиду вкладывали все. Потому что считали, что то, что ты при жизни имеешь, возьми все с собой, тебе там это пригодится в этом же материальном виде. Мы понимаем, что это все не так. Наше тело не имеет никакого, как сказать, значения. И оно умирает, как умирает любой животный организм. Можно делать пересадки органов, можно менять хоть все тело, оставлять маленькие его кусочки или вообще все пересадить. От этого внутренний дух человека не изменится, потому что он заключается в его душе. Так вот, он говорит, что в нашем мире нет новых душ, несмотря на смену тел, а строго определенное количество душ вращается в круговороте изменения формы. Очень холодно, скажи. И поэтому мы должны обращать внимание только на души, а не на тела. По мере своего перехода из тела в тело, душа все более становится более эгоистичной. Мы видим, что животное тело тоже стремится к более эгоистическим достижениям, постижениям, развитиям. И поэтому души делятся. Если когда-то, допустим, 100 лет назад всего лишь, насчитывалось на Земле 3 миллиарда человек, Сегодня 7 миллиардов человек. Почему? Потому что эгоизм каждой души увеличился вдвойне. И поэтому вынуждена была увеличиться популяция. Для того, чтобы каждый человек не был в два раза с эгоизмом больше. Он и так больше эгоистически. Но если бы мы были, сохраняли бы одно и то же количество тел, то мы бы были бы такими эгоистами, чтобы мы никогда не смогли бы преодолеть его. Поэтому для того, чтобы удельный эгоизм каждого был ему под силу для исправления, мы делимся. То есть вместо меня, допустим, который был в прошлом кругообороте один человек, сегодня есть два или, может быть, даже три. Так делятся души. А где же моя прошлая душа? А нет такого вообще понятия, моя или не моя. Потому что в итоге все эти души, они представляют собой одно единое целое, которое было когда-то и называлось Адам, разбилось на маленькие кусочки, и проходят эти кусочки свое исправление для того, чтобы сами пожелать соединиться между собой снова в одну единую душу. И поэтому нет здесь, сверху, когда смотришь, нет деления на индивидуальных каких-то частей людей, душ. Нет. Каждая занимается своим исправлением для того, чтобы слиться со всеми с другими. Вот как две капли воды или даже ртути, еще лучше. Вот они притягиваются друг к другу и пук, сливаются в одну. И еще одна, еще одна, еще одна. Допустим, есть огромная-огромная такая капля или воды, или ртути. Ее можно разбить на маленькие капли. Но в принципе это и есть то, что в нашем мире мы видим с душами, но все они в итоге соединяются снова в одну. И поэтому человек, когда он работает только над собой, над своей душой, лично он при этом себя не исправляет и ничего не делает. Все его исправление, оно только тому, чтобы соединиться все вместе в одну душу. То есть индивидуальности ни у кого никакой, по сути дела, духовной нет. Вся духовная индивидуальность человека проявляется в том, насколько он сливается с остальными душами, и там постигает именно вот эту общую, одну, единую систему. Вот. Так вот, он говорит, поскольку души в каждом новом поколении одеваются в новые тела, то все поколение от начала творения и до окончательного исправления эгоизма можно считать одним поколением, существующим несколько тысяч лет. То есть, не обращайте внимания на тела, которые умирают. Смотрите, что это одна и та же душа проходит последовательные какие-то свои изменения. Ну, допустим, как у человека есть день-ночь, много таких периодов в течение его жизни, так и у души. Одно тело, второе тело, третье тело и так далее. Это как будто день-ночь. И действительно, человек, когда выходит в духовный мир, он понимает, что его тело, оно даже к нему не относится. Он его может снять, как рубашку, бросить в стиральную машину, а завтра одеть новую. Вот такое же отношение возникает у нас к нашему телу, когда мы начинаем видеть, насколько это всего лишь временное такое наше ощущение этого мира. И с точки зрения того, что существует только одна душа, которая проходит все эти кругообороты, метаморфозы, неважно, сколько раз каждая душа, вот эта частная, сменила свое тело. Сколько тысяч раз. Потому как душа совершенно не страдает от этих перемен. Она постоянно, только все время растет. Растет в своем эгоизме. Суть перевоплощения распространяется и на самые маленькие ощутимые частицы действительности, каждый из которых движется по своему пути вечной жизни, из первоначального состояния в конечное состояние. То есть не только люди. Существуют различные неживые, растительные, животные, кроме человеческих, так называемые души. Но они не обладают свободой воли. Они включены в человека, и человек в реализации своей свободы воли, он включает в себя и эти более низшие духовные объекты, души на неживом, на растительном и на животном уровне, и он их таким образом исправляет. То есть человек использует все остальное, то, что создано в творении, но он, с другой стороны, и ответственен за все остальное, что существует в творении. По нашему представлению, опирающиеся на наши органы ощущений, все существующее исчезает. На самом деле, любая частичка мироздания не имеет покоя, а находится в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути. То есть, существует течение всей материи, начиная от ее первоначального замысла, вот он тут, этот замысел, и до тех пор, пока она не доходит до своего окончательного исправления и поднимается в состояние мир бесконечности. Это то, что он сказал нам, Баля Сулам, в разделе, который называется «Кругооборот изменения формы». Можно вопрос подать? Да, да, пожалуйста. Вас спрашивает Аня из Соединенных Штатов, штат Теннесси. Если существуют одни и те же души, то почему мы все на разных уровнях развития? Ну, мы изначально совершенно разные между собой. Ведь мы говорим, что все души представляют собой одно духовное тело, которое называется Адам. Это духовное тело, как мы с вами изучаем в науке Каббала, духовное тело состоит из 10 сферот. Вот нарисуем его так вот, допустим. Оно состоит из 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. 5 частей, ну или 10 сферот, это одно и то же. 10 сферот. Значит, это тело разбилось на мельчайшие частички, которые между собой еще и перемешались по-разному. Вы понимаете, что есть разница между тем, кто относится к Кетер, или Хохма, или Зерампин, или Бина, или Малхут, где-то тут. Все мы находимся в этом общем объеме. Когда мы работаем вместе, все, то не имеет значения, где я нахожусь, то есть выше или ниже, потому что существует четкий закон обратности света и сосуда. То есть, если я более эгоистичный, вот это, допустим, нулевое значение эгоизма, если я более эгоистичный, то, исправляя себя, я достигаю большего уровня. Допустим, минус 20 до плюс 20. Если я менее эгоистичный, допустим, минус 10, то я смогу достичь только уровня плюс 10. Поэтому, с одной стороны, чем ниже душа с точки зрения ее эгоистичности, чем больше эго, тем она хуже, но когда исправляется, то она лучше. И получается так, что каждый практически достигает реализации своей, будучи в самом плохом своем состоянии и в самом хорошем. А кроме того, поскольку души между собой еще и перемешиваются, то если я соединяюсь с другими, почему существует закон «возлюби ближнего как себя»? Потому что если это я, а вот здесь вот все остальные души, так, то есть все души, а вот это я. Если «возлюби ближнего как себя», ближний – это тот, что находится вне меня. Вне меня это неживая, животная, растительная, человеческая материя, вся. Если я присоединяю ее к себе, становлюсь интегральной частью вместе с ней, то не имеет значения для меня, кто из них уже больше, кто из них уже меньше. Я становлюсь вместе с ней, с этой, с остальной материей, со всеми остальными душами, как одно целое. как одно тело. Вот как у меня существует мое тело, и все, что в нем, мне дорого. Так и относительно всех остальных душ. Поэтому говорится о большей душе, меньшей душе, или более светлой, или более грубой, только в процессе исправления. А после того, как этот процесс исправления закончился, то уже не имеет значения. Все равны, абсолютно все равны. Мы рисуем 10 сферот этих сверху вниз только в процессе исправления. А когда мы приходим в мир бесконечности, мы его рисуем в виде круга. Мы его рисуем в виде круга. И в нем нету верха-низа, право-лево, ничего нету. Есть только центр. В этом центре сливаются все наши точки в сердце. И вот эти все наши точки в сердце, внутри они все в центре, сумма этих точек в сердце. А вокруг этого центра существует все остальное. То есть я внутри, и все остальные души снаружи. Ты внутри, и все остальные души относительно тебя снаружи. Он внутри, и все остальные души относительно его снаружи. И поэтому получается абсолютное равновесие всей системы. Еще вопрос? Вас спрашивает Майкл из города Сент-Луис, Соединенные Штаты. Что происходит с эгоизмом в духовном во время гибели миллионов людей, во время войн? Эгоизм каждого становится еще выше или нет? В нашем мире рождение или смерти, они являются следствием. Как и болезни, как и вообще все, что с нами происходит, они являются следствием изменения эгоизма в нас. Если мы по каким-то причинам не можем реализовать себя, а нас надо подтолкнуть к осознанию зла эгоизма и к реализации его, тогда приходит страдания, вызывающие, допустим, войны. Эгоизм вызывает войны. В итоге войн приходят страдания. Когда приходят страдания, каждый человек может сделать намного больше альтруистических действий, потому что он ненавидит эту жизнь, он ненавидит этот мир, он не стремится за всякими излишествами в своей жизни, ему главное выжить и только лишь, он опускается на такой уровень маленький своего эгоизма, тогда его эгоизм можно поднять, чтобы он себя исправлял. Значит, тогда нет необходимости в таком огромном количестве тел. И тогда эти тела уничтожаются. До того объема, когда каждый может после всей этой войны начинать все равно заново себя исправлять, продолжить свое исправление с той же свободой воли. То есть количество тел больше или меньше в нашем мире, оно или рождается вдруг всплеском рождаемости, или умирает от каких-то инфекций, или от войн. Оно не зависит от действий нас в нашем мире. Оно зависит от того, насколько мы исправляемся. Если мы исправляемся, то тогда нет никакой необходимости гонять нас к исправлению страданиями, а постепенно количество людей в мире будет само по себе благо уменьшаться. Если же мы не можем сами исправляться, тогда и происходят вот эти огромные страдания, которые вызывают в нас понижение эгоизма, и тогда нам не нужно такое количество тел, и происходит тогда же и уничтожение большого количества людей. Так что все зависит от нашего отношения к нашему исправлению. Еще? Вас спрашивает группа из Чили. Свойства, которые есть в этой жизни у нас, они как-то связаны со свойствами в предыдущих воплощениях, как, например, талант к музыке и другие свойства? Есть свойства, которые Понимаете, трудно говорить о прошлых исправлениях. Можно говорить о родителях, о детях. Когда от родителей, как мы видим, нам не нужна тут никакая кабала, как от родителей передаются детям всевозможные свойства. Но это все только животные свойства. А духовные свойства по наследству не передаются. Вы можете взять любого великого каббалиста, духовного человека, а дети у него будут совершенно простыми. Можете взять какого-то простого-простого человека, который не стремится ни к чему духовному, ничего в этом не понимает, и вдруг у него рождается ребенок, который вырывается духовно вперед и становится буквально светочем мира. То есть духовные свойства не передаются, они основаны только лишь на той душе, которая вселяется в тело. Родители эту душу не заказывают. Сказано так: отец дает каплю белого семени, мать дает каплю красного семени, из этого рождается тело, но душу дает Творец. То есть душа не зависит от родителей. Все материальные качества передаются от родителей, но, соответственно, с этими материальными качествами входит уже и подходящая этим качествам душа. То есть подбираются особые пары для того, чтобы поместить в их животное произведение душу свыше. Но каким образом это происходит, мы в нашем мире никак не можем не проверить, не предугадать, потому что для этого нам надо подняться на уровень душ и увидеть, какие души должны сейчас выйти вниз и облачиться в тела. И тогда мы примерно можем, глядя на душу, на то, что она должна совершить, предугадать, какое же для этого ей надо тело, в какой обстановке она должна существовать, с какими заранее заданными данными физическими и так далее. Что является наиболее благоприятным для души, какое тело, его свойства, его характер является наиболее благоприятными для души, чтобы она реализовала свое исправление. Но это только свыше можно видеть. Есть целая наука, которая занимается, она также называется «кругооборот душ». Я не думаю, что нам сейчас надо вообще об этом много говорить, потому что мы к этому сейчас не можем иметь никакого отношения, мы не можем эти вещи все ощутить, но, в общем, нам полезно это знать. Есть что-то... Ну, уже многие вопросы, может быть, немножко продолжить. Потом... Тогда мы с вами переходим к следующему разделу, он очень сложный, но мы попробуем его хотя бы начать, я не знаю... Если есть серьезные вопросы, вопросы есть. То, что 15 минут у нас есть. А раздел этот, лучше бы его начать, потому что если мы начнем в следующий раз, мы, может быть, тогда вынуждены будем его продолжить даже больше, чем 45 минут. Угу. Давай тогда лучше вопросы. Потому что нам придется его все равно повторять. Да. Вас спрашивает Давид из Испании. Возможно ли спуститься после того, как дошел до Эйн-Сов? Конечно, возможно. Дело в том, что когда мы находимся в нашем мире, мы проходим с вами ступени исправления. Скрытие двойное, скрытие одинарное, затем махсом, и затем раскрытие, открытие первое и открытие второе. Даже если человек закончил второе открытие и дошел до полного исправления, полное исправление, вполне возможно, что существует у него какое-то особое предназначение, и он будет вынужден, и с радостью, конечно, поскольку он тут наверху, снова снизойти в наш мир, именно в наш мир, где существуем мы в наших телах, с нашими зародышами в точке, так, в нашей душе, чтобы помогать нам. Это великие каббалисты, которые проявились в нашем мире, как Рашби, Ари, Бальсулам, Агра, Рамхаль. Такие великие люди. Они, в принципе, уже свои личные исправления закончили. Поэтому смогли в наш мир спуститься и в нашем мире написать книгу «Зоар», допустим, которая включает в себя все 125 ступеней от нашего мира до мира бесконечности, до полного исправления. Когда мы изучаем книгу «Зоар», мы видим все ступени, которые человек должен пройти своей душой, они там изложены. Они изложены там, потому что душа, которая их изложила, будучи в теле, Рашби, он уже до того, как достиг этого состояния, был уже в мире бесконечности, и затем снова должен был спуститься. Бааль Сулам описывает это вообще в другом виде. Он говорит, после того, как я своей душой поднялся, до полного исправления или нет, он нам не говорит. Ну, допустим, что даже нет или да, неважно. Он говорит, я увидел, помните, в его пророчестве. Вы можете у нас прочесть на сайте. Он говорит, я увидел несчастных людей вот здесь вот внизу, которые не знают, что делать со своей жизнью, и проводят все годы своей жизни в страданиях. И я попросил Творца, чтобы он меня спустил к ним. И он спустил меня, и я смог написать свои книги. То есть он был на таком уровне духовном, еще будучи в теле, что не мог написать, настолько там был уже отрыв от материи. Так его спустили на определенный уровень, и с этого уровня он начинал писать и общаться с людьми, поэтому смог написать нам Талмуд и Сферот и комментарий на книгу Зоар. То есть даже души, которые поднимаются очень высоко для выполнения какой-то определенной роли, они могут снисходить и в наш мир тоже. Дальше. Никита из Москвы спрашивает вас. Объясните, пожалуйста, могут ли появляться в одном теле, воплощаться в одно и то же тело различные души? Это сложный вопрос. Я не хотел бы вас путать. Как я уже говорил, душа не является чем-то конкретным. Это как одно аморфное тело, которое, часть которого облачается в физическое тело, вторая часть облачается. Эта часть тела расстается с этой душой, это нет. То есть лучше представить души как одну душу, а тела, которые как бы одеваются на кусочки из этого тела. Физические тела. Наши тела. Так вот, такое переодевание душ в различные тела, оно существует у каббалистов каждое мгновение. Каждый раз, когда я поднимаюсь по ступеням, каждый раз, когда я меняю себя, делаю в себе больше экран, я связываюсь с остальными душами. И таким образом, естественно, что моя меняется все время. Моя душа все время меняется. То есть тогда нет такого понятия, как свое, моя личная душа. Но это более сложное для нас понятие, потому что мы находимся в слишком таком индивидуальном своем ощущении и постижении мира. Но по мере того, как человек начинает подниматься над собой, приподниматься и видеть все это свыше, то пропадает, конечно, все эти деления на людей, на народы, на человечество и все такое. Видна только одна общая субстанция – душа, пронизанная, наполненная светом. И твое «я», оно в ней во всем этом объеме. Спрашивает вас Денис из Москвы. Некоторые психологи используют методы, при которых пациент вспоминает какой-то момент своей прошлой жизни, переживает этот момент снова и вылечивается от какой-то болезни, психической даже, может быть. Это значит, что психологи обладают возможностью проникать в кругооборот душ? Нет. Я удивляюсь, как Денис это спрашивает, он уже много лет пытается заниматься. Наверное, это другой Денис, это из Москвы. Ну да, я это имею в виду. Нет, я понимаю, что не наш. Дело в том, что психологи никоим образом не относятся к душе. То, что они называют душевными болезнями, это животное, внутренняя душа человека, оживляющая его сила. Это как нарушение в программе работы нашего животного организма. Наш животный организм должен четко себя поддерживать, работать, сохранять свои всевозможные внутренние параметры, адекватно реагировать на окружающие явления, воздействия и воздействовать обратно, реакции давать соответствующие. Это по такой программе мы все запускаемся. Если эта животная программа работы организма в нас дает какие-то сбои, то возникают так, то, что называется, болезни, неравновесия. Или на уровне животного организма, или на уровне ментальности, ментального, психического, так называемого, состояния. Но это все не имеет к душе ни малейшего отношения. И психические состояния эти наши, страхи, тревоги, правильное восприятие реальности вот этой нашей, правильная реакция на эту реальность, это все относится к телу, к животному телу, и ни в коем случае не к душе. Душа, запомните, пожалуйста, это желание слиться, соединиться с Творцом. Только лишь. Ничего остального к душе не относится. К душа, так называется, часть Творца свыше. Душа – это тот сосуд, который был наполнен Творцом. Он разбился на маленькие части, он находится в нас, и мы поэтому стремимся обратно соединиться между собой в тот же сосуд, чтобы наполниться Творцом, снова ощутить его в себе. Это душа. Поэтому точка в сердце, которая начинает нас куда-то тянуть, это зачаток, зародыш души. А мое соединение со всеми остальными душами, это для того, чтобы получить вот это общее интегральное кли, сосуд, и в нем уже ощутить Творца. Только это намерение к Творцу называется душа. Все, о чем говорит Денис, или о чем говорят другие там, мистики, всевозможные медитации, нарушения всевозможные психологические, всякие ощущения дежавю прошлых как бы жизней и все прочее, не имеет никакого отношения к той душе, которая имеется в виду в Кабале. Это совершенно иное духовное состояние, которое выше всех наших обычных этих состояний. Поэтому, конечно, психически нездоровый человек не может заниматься кабалой. У него проблемы нарушаются на его животном уровне. Есть такие же проблемы и у животных. И у них тоже есть всевозможные психические болезни, когда неадекватно они реагируют, не так, как должны реагировать. У них, может быть, какие-то повреждения внутренние или под каким-то воздействием, если мы им впрыснем что-то, они начнут как-то по-другому себя вести. Это все относится только к животному организму. Не надо это ни в коем случае спутать с кабалой. Вы не можете, я еще раз вам скажу, вы не можете вообще никоим образом подействовать на свою душу. Потому что на нее может действовать только высший свет. Я могу подействовать на нее только альтернативно. Если я буду воспринимать желания от всех своих товарищей, которые тоже стремятся вверх, к объединению между собой, тогда я могу придать вот этому желанию к Творцу желание объединиться с остальными душами. Вот только таким образом я могу вызвать на себя высший свет. И он подействует на меня, уже на мою душу, на мою точку в сердце, и тогда она как-то среагирует. Я сам на нее подействовать не могу. Вот смотрите, давайте так нарисуем. Вот мое желание, а вот здесь вот моя точка в сердце. И эту точку в сердце я до нее дотронуться никак не могу. Она поэтому и называется часть Творца свыше. Единственное, что я могу всеми своими стремлениями попытаться выйти из себя в группу, к таким же, как я, стремящимся к развитию этой точки в сердце, попытаться с ними объединиться. Если я пытаюсь с ними объединиться, присоединить их к себе. Я этим вызываю стремление к объединению свыше. Я вызываю этим свыше воздействие на мою душу света. Ор-Макив, так называемый. Он может действовать на мою душу. Я не могу, я к ней не могу дотронуться никоим образом. Так же, как человек не властен над своим... Человек не властен над этим желанием внутри себя. Никоим образом он к нему отношения не имеет. Это часть Творца. Ты до него дотронуться не сможешь никогда. До этого желания. Только через верх. Просить вверх. Просьба, я пишу, просьба, и только о исправлении, и никого, никак больше. Поэтому те, кто делают специальные упражнения, медитации, танцуют, плачут, молятся, кричат, неважно что, ничего не поможет. И мы видим, тысячи лет люди пытаются что-то сделать, и ничего им не помогает. Потому что надо только научиться правильно вызвать на эту точку в сердце высший свет. Только он имеет к ней доступ. То есть есть во мне такая точка, которую я никак не могу достать из себя. Никак не могу в ней ничего изменить. Более того, если уж мы об этом заговорили, даже наши животные желания, животные свойства, мы тоже не можем исправить. Только под воздействием света. Сами никак. Вы видите, я вижу перед собой, сидят здесь уже люди в годах. Взрослые люди, прошедшие 40-50 лет своей жизни, может даже больше. Вы можете оглянуться на свою прошлую жизнь, на прошедшую, и можете сказать, что вы, в принципе, остались с теми же чертами характера, с теми же, в общем-то, основными базисными своими установками. Человек не меняется. Единственное, что может его изменить, это если на него подействует сверху свет, который его создал, который его держит. Так что правильное вызывание высшего света на точку в сердце – это и есть вся наша методика каббалы. Вот правильно себя настроить, где это так называемая свобода воли. Там, где ты волен что-то сделать. Это только в обращении тебя к учебникам и группе. С помощью этого ты возбуждаешь высший свет, и он уже влияет на тебя. Иначе нет никакой другой возможности, только вот таким альтернативным путем, через верх. Почему? Да потому что вообще весь наш мир управляется полностью сверху, в том числе и наша точка. И единственное, на что мы можем подействовать, это на вызывание высшего света на нашу точку в сердце. И все. Сказано, нету в нашем мире ни одного стебелька, над которым не было бы высшая сила, которая бы его держала и приказывала расти. Мы находимся в сетке, в огромной сетке сил, которые управляют всем живым, неживым, растительным, животным, человеческим. Это огромные силы, пронизывающие нас полностью. Силы света, неощущаемые нами. Так вот, мы только должны вызвать на себя их правильное воздействие. Этому нас и обучает каббала. Но сами на себя воздействовать непосредственно мы не можем. Сейчас мы посмотрим с вами еще клип какой-то и перейдем ко второй части урока. Мне большая честь и гордость, что на моем жизненном пути была встреча с Равом Михаилом Лайтманом. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Как глобализация сказывается на личной судьбе человека? есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, и я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Человечество со времен библейских, оно вряд ли улучшилось, оно ухудшается. Вы рассказываете страшные вещи, да, когда вы произнесли слово «нацизм», мне дурно стало, а вы говорите об этом как о чем-то предрешенном и практически очевидном уже. Не грех ли это? Быть равным Богу. У меня есть такая мысль, что мы пришли на эту землю, чтобы отработать талант, который нам дал Творец. Верно это или нет? Это душа моего отца посмотрела на меня. На мусульманах наряду с евреями очень высокая ответственность. Вы думаете, что поводом для этих войн станет межрелигиозная ненависть? Каббала все-таки это наука или религия? Читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Доброта – это главный элемент духовного мира. Это главное свойство природы. Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь. Волк и овца. Мне очень нравится, как вы описываете гармонию природы. Но это танго, назовем это танго, на той же танцплощадке между добром и злом, но нет добра и зла. Это две формы природы. Если волк ест какую-то овцу, разве он злой? Овцы подумают, что он злой? Нет. Почему нет? Овцы подумают, что он злой? Нет. Все зависит от того, как мы используем эти силы. Но минутку, Раф, извините, что я прерываю. Если бы я, например, был овцой, я бы думал, что волк злой. Ведь он бы снился мне по ночам, я бы его боялся. Я бы знал, что он когда-то загрыз моего двоюродного брата. Я бы считал волка злым. Как бы вы объяснили мне на моем месте овцы, что волк – это часть равновесия, царящего в природе? Но волк бы пришел, кто бы сказал, я прошу прощения, но таким я сделан от природы. Я должен тебя съесть, у меня нет выбора, иначе я не смогу выжить. И сила, толкающая меня бороться за жизнь, больше силы, обязывающей меня считаться с тем, жив ты или нет. И в природе так устроено, что большой и сильный поедает маленького и слабого. Поэтому я извиняюсь, но сейчас я тебя съем. И тогда вы можете стыдить волка, как же ты плохо себя ведешь. Ты должен быть выше всех этих низких расчетов. Ты можешь сейчас даже умереть с голода, но не должен есть меня. Что это получается за игра? Мы должны понять природу с высоты ее разума. Но посмотрите, что вы говорите. Из нашего разговора волка и овцы получается, что в природе есть законы, данные как аксиомы. Не аксиомы, нет. Мы можем их раскрыть и понять, почему так происходит. Что происходит с овцой и что происходит с волком. И зачем это нужно. И что человек на самом деле... Давайте все поставим на свои места. На самом деле злом, согласно Каббале, считается только то, когда человек хочет навредить ближнему. А волк, который собирается съесть овцу, не хочет ей повредить. Он просто исполняет приказы природы. Да, конечно, это не очень легко рассказать. Хотя, ну мы все выполняем приказы природы. В нашем мире вообще мы ничего не сможем объяснить. Все так запутано, глупо, тяжело и несправедливо. Для того, чтобы понять это, надо видеть всю систему, и тогда ты вдруг обнаруживаешь, насколько она совершенно иная. Справедливая, гармоничная, замкнутая между собой, что все поддерживает все остальное, а то, что на нашем уровне это все ощущается как страдание, приподнимись над нашим уровнем, и ты ее увидишь. Это просто потрясающе, насколько меняется вся картина. Но этого не объяснить, и поэтому выход только один. Зоар говорит об этом очень просто. Да, Баля Сулам говорит это тоже в начале своего вступления в Талмуд и Сарасверот. Он говорит, ответ на вопрос о смысле жизни очень простой. Вкуси, попробуй Творца, вкуси его и убедись, насколько он прекрасен. Насколько это блаженство, насколько это вечность, насколько это справедливость, насколько это наивысшее, что только может быть. Вкуси, то есть начинай ощущать его свойства в себе. А иначе ничего не будет. Только поэтому ответ очень простой. Ты это попробовал, уже духовное. Если ты его попробовал, если ты его раскрыл в себе по закону совпадения свойств, тогда ты видишь, что происходит на самом деле. Если ты не попробовал, ты ничего не можешь понять, ни в чем разобраться, ничего увидеть. Итак, мы с вами продолжаем «Науку Каббала», пункт 14, страница 133 в моей книге на русском языке «Наука Каббала», том 1. Мы с вами проходили здесь уже о том, что после того, как было создано в четырех последовательных стадиях Малхут мира бесконечности, произошел в ней цимцум. Первое сокращение. То есть свет, который... Свет из точки, все, из точки, да, создал первое кли, второе затем, третье и четвертое. Четыре стадии прямого света называются эти стадии развития желания. Это желание получать в виде точки, тут это желание получать уже большое. Называется оно хохма, это сфера, а это кетер. Следующее, из хохма есть желание отдавать, называется оно бина. И затем желание получать, отдавать, то есть желание получая, отдавать, называется оно зерампин. И затем следующее желание получать абсолютно все. Желание получать, такое двойное я пишу, ПП, ЖПП. Оно называется Малхут. Огромное желание. Значит, это получать, это отдавать, это получая отдавать. А вот это Малхут все в себе получать, абсолютно. После того, как Малхут полностью наполнилась, она ощутила себя абсолютно противоположной Кетеру. Она осознала, что она и Кетер – это совершенно разные, абсолютно разные состояния. И это привело ее к решению сделать сокращение. Значит, первое сокращение. Так называемый цимцум алиф. Сделала на сокращение, полностью изгнала из себя свет. Что происходит дальше? Вот об этом сейчас мы с вами и говорим. Для чего это сокращение произошло и что оно вызвало? То есть сокращение вообще это первое, которое происходит в Малхут, когда Малхут не желает пользоваться своим желанием. Оно сближает Малхут с Творцом. То есть Малхут – это творение. Кетер – это творец. А сокращение – это сокращение желания, использовать желание в Малхут, потому что это сближает ее с Творцом. То есть уже вот эта дельта, уже эта противоположность настолько не ощущается. Потому что я ощущаю себя получающим, а он отдающий. А если я перестал использовать свою природу, тогда я уже не противоположен ему. Я еще не отдающий, но я уже не получающий. Я уже поднялся на какой-то уровень. Обратно к нему, на полдороги как бы к нему. вот до уровня бины, когда, которая желает отдавать. Я не могу еще сказать, что я желаю отдавать, но, по крайней мере, желание свое получать я не использую. То есть цимцум алеф, вот он поднимается. Цимцум алеф, поднимается желание малхут навстречу Творцу. Пункт 14. Для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, конечный, от кетер до малхут, это противоположность. В духовном мире мы знаем, что противоположность свойств, она создает ощущение абсолютной бесконечной отдаленности. Если все... В духовном мире нет пространства. Есть совпадение свойств или несовпадение свойств. Если, допустим, все 100% свойства творения абсолютно противоположны свойству Творцу, Творца, а у Творца это 100% отдача, а у творения 100% получения, то они абсолютно удалены друг от друга. Расстояние между ними – бесконечность. Что значит расстояние – бесконечность? Я его абсолютно не ощущаю. На каком расстоянии он от тебя находится? В бесконечном расстоянии. Что значит в бесконечном расстоянии? Я ни в чем его не ощущаю. Это называется бесконечно удален. Хоть в чем-то где-то как-то ощущал бы, уже расстояние не бесконечное. Я уже могу говорить о том, что где-то в моей перспективе в какой-то, в моем объеме, который я ощущаю, он появился. Значит, 100% отдача у Творца, а у творения 100% получение, они бесконечно удалены друг от друга. А затем, в зависимости от того, насколько творение сможет приближаться по своим свойствам к Творцу, к этой 100% отдаче. Вот на этом пути у творения есть, как мы с вами говорили, 125 ступеней. Постепенного подобия свойств, соответственно, постепенного ощущения Творца, постепенного ощущения наполнения свойствами Творца или Творцом, это одно и то же, потому что Творец – это свойство отдачи. Если я сейчас приобрету свойство отдачи, это значит, я наполнюсь Творцом. Адекватно. Так вот, он говорит, что для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, бесконечной, произошел цимцум алеф, первое сокращение, которое отделил малхут от духовных объектов, от духовных свойств. Это произошло таким образом, что желание получать превратилось в пустое от света пространства. То есть малхут стала пустым. Что она сделала, если она совершила на себя сокращение? Сокращение получать свет. Вот она осталась пустой. Вот эта четвертая стадия осталась пустой. Пусто. После цимцум алеф все духовные объекты приобрели экран на свой сосуд, на свое желание, чтобы не получать свет внутрь своей четвертой стадии. В тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад. И этот процесс называется ударом между высшим светом и экраном. То есть... Еще раз, что у нас произошло? У нас распространился свет. Свет распространился по стадиям кетер, хохма, бина, зерамбин. И затем малхут. Малхут – это и есть огромное желание наполниться. До этого, до малхут, есть стадии распространения свойств Творца к малхуту. Эти стадии называются 9 сферот. Первые 9 сферот. А малхут называется 10-я, последняя сфера. После цимцум алеф Малхут закрывается и говорит, я в себя ничего не буду получать. Свет пускай приходит ко мне через эти первые 9 сферот. Вот они. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин. Он приходит ко мне, а я ничего не буду получать. Не хочу. Она отталкивает. Давайте нарисуем так. Приходит к ней свет, а она его отталкивает. Экран, который стоит перед Малхут, выполняет это действие. То есть здесь перед Малхут у нас есть, перед экраном, 9 первых сферот. В тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад, поэтому этот свет называется Ор-Яшар, прямой свет, и отталкивающийся свет называется Ор-Хозер, обратный свет. Экран отталкивает его назад, и этот процесс называется ударом. Вот здесь вот произошел удар между светом и экраном. В результате этого удара отраженный свет поднимается снизу вверх и одевается на весь этот свет, который приходит к нему. То есть как бы то, что ко мне приходит наслаждение, я его отталкиваю от себя. Я ощущаю, сколько в нем есть наслаждения для меня, насколько оно приятно, насколько оно притягивает меня, насколько оно должно было бы меня наполнить. Но я не хочу этого. Потому что я хочу, предпочитаю быть ближе к Творцу. Не на бесконечно удаленном расстоянии, а приблизиться к Нему. Это значит, что я отталкиваю весь приходящий на меня свет. И отраженный этот свет, надеваясь на высший свет, он становится уже моим решением. А что же я буду делать в этом в этом обстоятельстве, в котором я оказался? Творец посылает мне наслаждение, я его отталкиваю, и дальше что? После этого Малхут расширилась в соответствии с величиной отраженного снизу вверх света и распространилась сверху вниз, впустив этим внутрь себя свет. Это на языке Каббалы, а на нашем простом языке, то есть после того, как отразила свет, решила, сколько из него она может взять внутрь еще, для того, чтобы насладиться в себе, но уже не меняя своего намерения, что это наслаждение ради Творца. То есть полностью оттолкнула свет, а затем решила, сколько я получу, ради Творца, и это количество приняла внутрь себя. Каким образом она приняла внутрь себя это количество света? Она облачила приходящий свет в свое намерение ради Творца, и поэтому два света вошли внутрь. То есть вот этот вот свет, который вошел внутрь, он называется Орпними, внутренний свет. Орпними. Он, Орпними, состоит из двух светов. В нем есть часть от света Ор-Яшар, часть Ор-Яшар, плюс часть Ор-Хозер. Одевается один свет в другой. Как бы я принимаю все угощение от тебя, которое я решил принять, но я его одеваю в свое намерение. Делать это ради тебя. Одолжение хозяину. Ради себя, хотя я это очень хочу, я бы это не взял. Я все это отталкиваю, угощение, которое ты мне даешь. А затем, поддаваясь на твои уговоры, я якобы соглашаюсь и принимаю его. Но мое намерение, что я это делаю только ради тебя. Сколько я могу, столько я принимаю. эти 10 сферот верхние называются 10 сферот де рош. Вот это называется рош. Голова. Часть, которая принимается внутрь, называется тох. Тох – это внутрь. Потому что свет здесь входит внутрь желаний. И часть, которая не может принять, потому что он не весь свет принял, а только его часть. А еще часть света не принял. Она называется сов. Конец. Потому что здесь он прекращает получать свет. Место, где произошел вот этот вот удар, зевук ДАК, так называемый, называется П, рот. Место, где заканчивается получение света, называется табур. Табур или пуп. И место, где полностью заканчивается все, называется сиюм. Или конец. Вот таким образом у нас произошло первое получение света. Значит, образовалась Малхут, которая сделала на себя Цимцум. Это Малхут. Затем она сделала на себя Цимцум. Это Малхут. Малхут бесконечности. Это Цимцум Алеф. А здесь уже первое получение света с помощью экрана. Это то, что он нам говорит в 14 пункте. Есть вопросы? Да. Вас спрашивает Роман из Киева. Мне очень важно понимание, что такое экран. Можно ли экраном назвать чувственное ощущение бытия или чувство «я есть»? Ни в коем случае. Экран – это наша способность подняться над нашими желаниями и предпочесть желание Творца отдавать вместо наших желаний получать. Каким же образом мы можем прийти к такому состоянию? А не забывайте, что мы находимся в состоянии «вот это я». Когда я через группу, и через учебу воздействую наверх. На то состояние, где все мы находимся в исправленном состоянии. Наше исправленное состояние. Исправленное состояние. И оттуда на меня воздействует высший свет. Вот этот высший свет должен мне дать ощущение величия. Величие отдачи. Или Творца, это одно и то же. И если он мне даст такое состояние, что это самое важное, нет в мире большей ценности, чем свойство отдавать, хотя для меня это сегодня кажется абсолютно нереальным, но высший свет во мне постепенно такое свойство создает. Он приходит ко мне из антимира. Потому что наверху духовный мир, он полностью противоположен нашему. Он построен на свойстве не получения, а отдачи. Разница между нашими мирами, если это махсом, что здесь все построено отдача, а здесь получение. И у меня нет другого выхода, как вызвать из высшего мира на себя силу, которая бы мне эти свойства просто бы начала бы растить во мне их. А как она начала растить? Во мне существует этот ген, во мне существует этот зародыш, эта капля семени, точка в сердце. Вот она. Есть. Только надо, чтобы на нее подействовал свет, придал ей свойства света. Я в нашем мире никаких не могу для этого придумать средств. Я могу танцевать, делать медитации, молиться, крутиться, делать все, что угодно, ничего не поможет. Нету в нашем мире, вот получение все здесь в нашем мире, нету в нашем мире свойства отдачи, которое могло бы повлиять на эту точку. Я ее могу единственное, чем эту точку развить, приходящим свыше света, называемым Ормакив. Вызвать этот Ормакив – это вся наша задача. Ничего другого нет. Только это. И оно не зависит ни от того, кто человек, какой человек, с какими свойствами. Все вот это вот земное, что вот здесь вот внизу, не берется совершенно в расчет. Только лишь средство, с помощью которого я могу вызвать на себя Ормакив, принимайте его в расчет. Все остальное не важно. Вы проходимец, не знаю кто, бабник, чревоугодник, лентяй, тупица, кто там еще может быть? Ну, я не знаю кто. Хитрец, лжец. Не важно, кто вы и что вы. Не меняйте себя. Не насилуйте себя, не делайте ничего с собой. Только лишь вызывайте на себя высший исправляющий свет. Вся сила только в нем. Все, что вы пытаетесь сами с тобой сделать, вы этим будете только себя уродовать. Все силы бросьте только на это. Это был вопрос более-менее, да? Да. Дальше. Еще есть что-то близкое? Вот еще Женя спрашивает из Назарета Элит. Перед экраном 10 сферот. А где 10-я? Почему вы не... Малхут – это 10-я сфера. Мы будем это попозже разбирать. Я написал там 9 сферот, а 9-я – это сама Малхут. Все тело. Все тело вот это вот, это практически 10-я сфера. Но мы это потом будем разбирать. Потому что все эти 9 сферот, когда они... Он берет... Парцуф, когда он берет отсюда из рож, он берет этот свет, он начинает расширяться. Поначалу есть только точка в сердце. Когда она под воздействием света и намерение отдачи начинает расширяться, то в нее входят все эти 9 сферот вот так вот отсюда сюда. Они входят. И становится так, что вот этот экран с точкой в сердце – это Малхут. А эти 9 сферот, которые были здесь, они становятся уже 9 сферотами внутри тела. То есть эти 9 сферот, они становятся вот здесь, вот 9 сферот. Мы это будем потом проходить. Но вопрос к месту, поэтому я ответил. Дальше. Еще спрашивает вас Даня из Твери. Какая разница между Рош и Сиюм? Потому что... Как он говорит, как бы результат столкновения света одинаковый, что в рож, что в сиюм. И он отталкивает. Ну, он так немножко. Нет, разница большая. Дело в том, что в рож здесь происходит расчет, сколько принять и сколько не принять. Затем, после расчета, сколько принять, он принимает это втох. А сколько не принять, он остаются здесь пустые части, здесь пусто. Сов. Разница очень большая. Мы видим, что Малхут, она поделила себя на ту часть, которую принимает, и которую не принимает. Экран, который становится здесь, который говорит, я все хочу делать только ради отдачи, поскольку он не может все принять, отдавая ради отдачи. Ради Творца. то он принимает только часть. То есть здесь в таборе стоит следующая половина экрана. Здесь экран, принимающий ради Творца, действует в тох парцов. А в сов парцов действует экран, не принимающий, отталкивающий. Но все эти элементы мы будем дальше изучать. Давайте тогда перейдем к следующему пункту. Немножко пройдем вперед. Всегда потом он объясняет немножко с конца начала. Пункт 15. Итак, после цимцумали вместо четвертой стадии возникают сосуды получения. То есть возник у нас уже новый огромный сосуд, который начал получать. Причем получать в соответствии с Творцом. Возникли эти желания из отраженного света в результате ударного взаимодействия высшего света с экраном. Так мы о чем говорим? Пришел свет, здесь у нас желание. Свет ударяет в это желание, отталкивается от него, решает, сколько получить, и на это же количество наслаждения распространяется вниз. То есть здесь у нас есть получение, здесь не получает, а здесь решает, сколько получать. Но нам еще нужно выяснить, каким образом этот свет стал сосудом получения. Ведь вначале он был всего лишь светом, отраженным от сосуда. То есть, что он хочет сказать? Пришел свет, ударился в желание, отскочил от него. Почему это дает ему возможность пройти затем внутрь? То есть, до этого состояния он не мог внутрь попасть. А вот когда отразил, после этого мог попасть. Вот прямо этот свет, когда приходит, он не может попасть внутрь сосуда. А если он отразился, и потом может попасть внутрь сосуда. А прямо вот так вот нет. Почему это так происходит? Чтобы объяснить это, рассмотрим пример из нашего мира. Человек по своей природе свойственно уважать желание отдавать. И наоборот, неприятно получать от кого-нибудь другого, ничего не давая взамен. Это унижает человека, это делает его ниже другого. И наш эгоизм не может это перенести. То есть мы можем получить от другого, но если мы видим, что он нас любит, если мы видим, что мы равны, я ему отдаю, и он мне отдает, то есть это обмен какой-то. Но если кто-то выше меня, то есть он мне дает, а я получаю, я должен каким-то образом себя оправдать, почему я получаю. Иначе мое эго, мое я, оно не позволит мне это сделать. Или если я уже нахожусь на таком уровне, когда я обязан получить, иначе я умру с голода. Или там еще какие-то, может быть, я больной, или какие-то другие проблемы. То есть отговорка серьезная. Но, в принципе, человек, когда он в нормальном состоянии, он очень бережет себя, свое эго, свое «я», чтобы не повредить ему, своему эго. И поэтому просто так он от кого-то ничего не хочет получить. Без одолжений, что называется. Я и сам как-нибудь существую. И не собираюсь быть под тобой, чтобы ты мне что-то давал. Если надуть другого, обмануть другого, перекупить у другого, что-то сделать как-то над другим, это пожалуйста. При этом мое «я» не страдает. Мой эгоизм, наоборот, он становится еще выше, может быть. А вот получать – это очень неприятно. Для этого надо очень серьезная отговорка, оправдание, почему я это делаю, самому себе. Допустим, человек попадает в дом к своему товарищу. И тот предлагает ему пообедать. Естественно, что гость, как бы не был голоден, откажется от еды. Естественно. И мы это знаем по себе. Потому что ему неприятно ощущать себя получателем, который ничего не дает взамен. Хозяин, однако, начинает его уговаривать. убеждая, что тем, что он съест его еду, гость доставит ему большое удовольствие. То есть хозяин говорит: я для тебя это приготовил, я тебя люблю, я тебя уважаю. Если ты это примешь от меня, ты сделаешь мне наслаждение. Значит, что не хозяин дает наслаждение, вот это хозяин, а вот это гость. Как бы хозяин свыше. Хозяин не свыше. Хозяин становится, падает. Он говорит: я для тебя это все приготовил. Ты в моих глазах очень большой хозяин. Я для тебя это все приготовил. Я очень хочу, чтобы ты это попробовал. Когда ты это будешь пробовать от меня, ты мне этим обратно будешь доставлять удовольствие. Причем удовольствие намного большее, чем то, что я тебе даю. Я тебе даю, допустим, 100 грамм, а получаю от тебя 10 килограмм, если мы будем измерять удовольствие. Настолько ты мне важен, настолько ты мне нужен, настолько я тебя люблю, ты мне приятен и так далее. Если, когда гость почувствует, что это действительно так, он соглашается съесть предложенную еду, потому что больше не будет чувствовать себя получателем. Более того, теперь гость чувствует, что он дает хозяину, доставляя ему удовольствие, тем, что соглашается поесть. Он делает ему одолжение, он делает ему приятное. А эти 100 грамм, которые он потребляет, это вообще не считается даже. Он видит, насколько он дает хозяину. Получается, что несмотря на то, что гость голоден, а если бы он не был голоден, он бы не наслаждался. А если бы не наслаждался, то хозяину бы не смог это наслаждение показать и отдать. То есть он должен быть голоден. Причем максимально. Тем не менее, из-за своего стыда он не мог даже отведать этих угощений до тех пор, пока хозяин его не уговорил. Что мы видим из этого примера? Мы видим, что все зависит от того, что кажется людям относительно хозяина, гостю. Или хозяин мне дает, или я даю хозяину. Или хозяин выше меня, если он мне дает, или я даю хозяину, тогда он ниже меня. И это все не зависит от передачи чего-то, а только от соотношения между ними, которые они между собой выстраивают. Только от отношений между гостем и хозяином. В итоге ведь, когда гость дает хозяину свое наслаждение от еды, то он становится хозяином, а не хозяин. А не хозяин. Если вы приглашаете в ваш дом огромного, большого, уважаемого, известного человека, и он находится у вас в доме, вам не кажется, что вы находитесь у себя в доме? Вам кажется рядом с ним, что это вы находитесь у него? Потому что он как бы заполняет собой все, это его все. То есть получается так, что если мы правильно выстроим свои отношения с Творцом, мы не будем от него получающими, хотя мы всегда получаем от него, мы будем ему дающими. И он нам дает, и мы ему даем. Мы будем, по крайней мере, равными с ним. Это то, чего он от нас желает. То есть мы должны прийти с ним к состоянию, когда не получаем от него, а отдаем ему. А что для этого нам надо? Здесь нам надо пройти некоторое знакомство с собой и с Творцом, каким образом выстроить отношения между нами. Но в принципе, вот в этом вот примере гостя с хозяином заключена вся наша жизнь, все наши подъемы и все наше будущее состояние в мире бесконечности. Ничего другого нет. Я гость и хозяин Творец, или он ниже меня, или он выше меня, насколько я его оцениваю, и в соответствии с этим я тогда решаю эту проблему. Причем в соответствии с тем, насколько я к нему отношусь, Он проявляется ко мне, я начинаю ощущать высшие миры, свои следующие состояния и так далее. То есть начинаю уже развиваться, начинаю, вступаю с ним в диалог, как в этом примере гостя с хозяином, вступаю с ним в диалог. И тогда уже нет у меня никаких проблем, я начинаю здраво, умозрительно, чувственно действовать с ним вместе, как партнеры. Только лишь первый контакт мне с ним необходим, чтобы я почувствовал себя с ним, как гость с хозяином. Итак, мы видим, как появляется новое желание получения угощения. Сила убеждения со стороны хозяина. Хозяин все время хотел убедить гостя. И сила отталкивания со стороны гостя, нарастая, в конце концов превращают получение в отдачу. То есть хозяин все время стоит рядом со столом и просит, чтобы я отведал эту еду. А я все время отталкиваю, говорю, что я не хочу, мне не надо и так далее, и так далее. А он все время давит на меня. Значит, должно тут быть между нами, между его давлением на меня, чтобы я получил, и моим отталкиванием все время, должно тут возникнуть новое обстоятельство, возникновение новых отношений. Когда чем больше он предлагает, и чем больше я отталкиваю, возникает состояние, когда я уже не отталкиваю, потому что мне неприятно, а когда я уже внутри себя могу эти свои отталкивания превратить в новое клей получения, в новый сосуд получения. Когда я сейчас, если начну получать, я не получаю. Я этим просто делаю ему удовольствие, одолжение. Поэтому это состояние, противостояние между хозяином и гостем, оно должно пройти определенный период создания новых, качественно новых отношений. Когда уже прием пищи гостям будет оцениваться как отдача, как одолжение хозяину. Вот эта проблема, которую мы с вами решаем относительно Творца, мы об этом еще будем говорить. Факт остался фактом. То есть все, что изменилось, это только намерение между ними. На самом деле, кто наблюдает со стороны, он убедится, что ничего здесь не произошло. Посидели два человека вокруг стола со всякими угощениями. И в итоге тот, который пришел в этот дом, тот же и кушает. А тот, который хозяин, он его все время обслуживает. И подталкивает ему, подкладывает все время хорошие кусочки. И это сделай, и это покушай, и это я для тебя сделал. И достает еще из холодильника, и еще что-то ему наливает, подливает. А тот с большим удовольствием это все ест, явно показывая, насколько ему это приятно. То есть, что происходит? Происходит создание совершенно нового творения. Вместо того, который получает, творение, которое отдает. Вот этому мы с вами должны научиться. Как получать и этим отдавать. Поэтому наша наука называется наукой получения, наука Каббала. На этом мы с вами закончим сегодняшний урок. До следующего раза. Всего вам наилучшего. Я жду вас на всех наших остальных занятиях, уроках. И сегодня вечером на нашей Ишиват Хаверим. Будьте здоровы, я всех обнимаю. До свидания.